луже кровавого оптимизма валяется ощущение человека в телогрейке. Весело и великодушно разбегаются в разные стороны его пальцы, погоны, карманы. Вечер поднялся. Стемнело.